274. Если человек скажет вам: «Я все сделал, что в силах моих», не верьте. Он оправдывает себя, но в то же время и ограничивает. Когда человек воображает, что все исчерпано, именно тогда он теряет ключ к спасительному входу. Часто по невежеству или по лености люди отказываются от лучших решений. Сколько раз мы твердили о неисчерпаемости сердечной энергии, но сам человек может закрыть ее и лишить себя лучшей возможности. По существу заявление о всех силах, исчерпанных, кроме всего, и самомнительно. Не сожаление ли о самом себе подсказывает отступление и умытие рук? Часто человек жалеет себя и закрывает доступ силам высшим. Когда люди осознают соотношение энергии, они найдут оплот своей непобедимости.